Итак, майя – ведантиста, это природа, вселенная. Все религии, от самой примитивной до наиболее возвышенной, представляют собой попытки выйти из этой майи. Выражаются ли они в мифологии и символах, в истории богов и ангелов, демонов и домовых, святых и ясновидцев, великих людей или пророков, или в отвлеченностях философии, все они имеют одну цель – стремление вывести нас за пределы майи, открыть нам нечто, что выше ее. Одним словом, все они стремятся к свободе. Сознательно или бессознательно человек чувствует себя связанным, и что он не то, чем хотел бы быть. Это приходит ему на ум, как только он начинает замечать мир вокруг себя. Он сразу видит, что он в рабстве, что внутри его есть что-то, что хочет улететь туда, куда тело последовать не может. Даже в самых примитивных религиозных системах, в которых умершие предки и другие духи, большей частью свирепые и жестокие, стерегут дома своих друзей и очень любят кровопролитие и крепкие напитки, даже там мы находим одно общее побуждение – свободу. Человек, поклоняющийся богам, видит в них прежде всего большую свободу, чем в себе самом. Если дверь заперта, для богов это ничего не значит. Они проходят сквозь стены. Физические преграды не представляют для них никаких препятствий. Эта идея свободы растет, пока не придет к понятию одного личного Бога, неподвластного ограничениям майи.